Глава 6. Утро для меня наступило в 4 часа. Я проснулся, почувствовав чей-то напряженный взгляд, и, повернув голову, увидел пристально смотрящие на меня темно-карие глаза. Повернувшись на бок, я подпер голову рукой. Не так-то представляла себе свой первый раз. Я не спрашивал, а констатировал факт. Это было странно. Наконец Филиппа подобрала подходящее слово. В свете одиноко горящей на столике свечи, которую, похоже, поменяла сама принцесса, когда я уснул, синяка на ее лице практически не было видно. Да и голову она поворачивала так, чтобы это украшение не попадало в поле моего зрения. На сам синяк ей было, ну, не наплевать, но где-то очень близко. Как я понял, кто-то очень сильно постарался, чтобы внушить Филиппе мысль о том, что она непривлекательна. Я пока не знал, как можно это исправить, тем более после ее странно. Она долго не решалась, но затем прикоснулась к застарелому шраму на моей руке. «Откуда он?» Я невольно вздрогнул. Тело вспомнило, как страшные клыки разъяренного зверя сомкнулись на руке, и какая боль пришла после. «Волк укусил», — довольно равнодушно ответил я, не зная, как описать словами тот страх, то чувство неизбежности и практически неравную борьбу на одной только силе воли и упрямстве. «Волк?» Я внимательно посмотрел в ее расширившиеся глаза. «Не бойся, это уже прошлое». «На самом деле у меня был выбор. Горло или что-то другое. Я предпочел пожертвовать рукой. Это спасло мне жизнь и... не только мне». «Это была графиня Мелиззима?» Я даже не сразу понял, о ком она говорит. «Какая графиня?» «Кто?» И тут до меня дошло. «Откуда ты ее знаешь?» «Графиня приезжала в гости к герцогине Орлеанской. Это от нее я узнала, что ее муж отправился к османам». «Вот оно что!» Я задумался. «Достаточно хорошо зная Катьку, могу с уверенностью сказать, что она не стала бы при посторонних, а Филиппа для нее посторонняя, чесать языком, выбалтывая такие важные сведения. Значит, надеялась, что мне их передадут, или сама Филиппа, или Лиза. Найдут способ сделать это, не привлекая внимания». Иначе на кой хрен она вообще в Париж попёрлась? Сомневаюсь, что для того, чтобы Лиску повидать. Не помню, чтобы они подружками когда-то были. «Да, это была она», — после небольшого молчания ответил я. «Так получилось, что мы остались под вечер одни наедине с матёром посреди леса, а из оружия у меня с собой только кинжал и был. В этом никто не виноват, я бы сказал, что это была судьба. Я надеюсь, ты не слушала, что она тебе про меня наговорила. Мы не очень хорошо расстались». «Она сказала, что была твоей невестой, а потом ты расторг помолвку». «Сложно продолжать изображать из себя жениха, когда узнаешь, что твоя невеста носит чужого ребенка». Я криво усмехнулся. «Но все же нет, это не я разорвал помолвку. Это она сбежала к своему графу, отцу ее дитя, я так понимаю. Я же всего лишь ее не искал». «О...» Протянула Филиппа и уронила голову на подушку. «Ну, такого рода исповедь не повредит, чтобы злые языки не преподнесли однажды неприятных сюрпризов». «Так не должно было случиться». Откинувшись на спину, я заложил руки за голову. Запястья почти не болели и не зудились, да и ребра сильно перетянуты и не доставляли большего неудобства, по крайней мере, пока я не делал интенсивных движений. А вот когда приходилось их совершать... М-да. Ну, собственно, отсюда и странно. Я, тем не менее, сделал все от меня зависящее, чтобы ей не было больно. Судя по моим ощущениям, Филиппа даже какое-то удовольствие получала сначала, а потом было странно, но хоть не ужасно, и на том спасибо. «Тебе пора уходить», — внезапно сказала она. «Скоро уже утро». Черт! Я снова повернулся на бок и долго смотрел на ее личико, находящееся наполовину в тени. «Почему я должен куда-то уходить?» «Ах да, мы же еще не женаты. А сегодня мне предстоит разгон в Синоде устраивать. А затем как-то разрешение на свадьбу получить умудриться, потому что мы еще не достигли церковного венчального возраста. Но терпеть еще год? Нет уж». «Я никуда не пойду». Я покачал головой и провел костяшками пальцев по тонкой скуле. «Пока не смогу убедить тебя, что это бывает не только странно, но и хорошо». Я провел в спальне Филиппа еще час, во время которого старательно изучал ее тело. Собственную похоть при этом засунув подальше. В конце концов, она уже была ранее удовлетворена. Чтобы прийти в себя, мне многого и не нужно. Руки есть, тело молодое, воображение богатое. Туалет типа сортир со вполне приличным смывом в каждой жилой комнате дворца теперь есть. А то, что он некрасивый, ну, это я как-нибудь стерплю. В тот момент, когда случилось обещанное мною чудо, Филиппа широко распахнула глаза, впилась ногтями мне в плечи и тихо застонала. Она вообще, несмотря на редкую отзывчивость, наслаждалась молча или с очень тихими вздохами. Это неудивительно, учитывая, что ее папаша тот еще вертеп дома организовал. Но заодно я могу его поблагодарить. Из-за этого вертепа, в который превратил Филипп Орлеанский свою жизнь и королевский двор, для моей принцессы практически не существовало запретных тем. Уж насмотрелась она. Похоже, мне столько за прошлую жизнь не перепало. Поцеловав влажную от пота черноволосую макушку, я нехотя поднялся и принялся одеваться, заранее ёжась от осознания, что придется лезть в окно на мороз. Благо, карниз, наверное, специально для любовников делали, чтобы им было удобно из комнаты в комнату перебираться. «А кто занимается расследованием нашего похищения?» Я повернулся и внимательно посмотрел на укутавшуюся в одеяло Филиппу. Она сонно смотрела, как я одеваюсь, морщась, когда нужно было резко поворачиваться. «Граф Ушаков, а тебя что-то интересует?» Я продолжал пристально ее изучать. Филиппа села, плотно прижимая к груди одеяло. «Понятно, страсть прошла. Самое время начать стесняться». «Я хочу знать». Она заметила мой пристально изучающий взгляд и слегка покраснела. Я задумался. Ничего такого, что стоило сохранять в тайне, в самом расследовании не было. А посмотреть, как будущая царица будет себя проявлять, почему бы и нет. Ушаков не слишком галантен. В общении с ним Филипп пораскроется, и я точно буду знать, к каким видам деятельности стоит ее привлекать, потому как девушка уже сейчас была на редкость деятельна. Сидеть за пяльцами ее точно не устроит, но и дело нужно выбирать по способностям. Я так понимаю, в связи с последствиями этого происшествия ждать тебя в моем кабинете бессмысленно. Я коснулся своей щеки, на которой тоже виднелся синяк, но не такой выраженный, как на ее лице. «Я бы не хотела сейчас выходить», — уклончиво призналась Филиппа. «Но если это необходимо?» «Нет», — я покачал головой. «Такой уж сильной необходимости в этом нет. Мы с графом придем сегодня вечером в твой будуар, и он нам доложит предварительные данные». «Я буду ждать», — она кивнула. «Еще я прошу впредь говорить со мной только по-русски». Она выглядела мило сосредоточенной. «Как я смогу выучить как следует язык, если ты все время говоришь со мной по-французски?» «Хорошо». Я поставил колено на край постели и слегка наклонился к ней. «Как скажешь, душа моя». Сначала я хотел ее поцеловать, но затем передумал и выпрямился, убрав ногу с кровати и подходя к окну. Передернувшись от осознания того, какой на улице мороз, я шумно выдохнул и вылез на карниз. Когда я уже крался, тщательно выбирая участок, на который нужно ставить ногу, то услышал, как захлопнулась створа. Филиппа закрыла окно. Мне даже удалось немного поспать, прежде чем в спальню зашел Митька и отдернул шторы. Вслед за ним проскользнул слуга и подбросил в печь поленья, чтобы добавить жару. Почти всю ночь простоявшая с приоткрытым окном комната слегка выстудилась. «Ты сегодня решил вспомнить прошлые деньки?» Я зевнул и подавил желание потянуться, помня о ребрах. «Идет дознание, и Гаврила сейчас у Ушакова. Твоих личных слуг государь Петр Алексеевич Андрей Иванович лично проверяет», — спокойно отозвался Митька. «Давно пора». Я встал и направился в уборную. «Кого-нибудь нашли?» «Пока четверых. Еще один конюший, да и сжачий егерь и ловчий». Митька поморщился. «Теперь понятно, как они место засады выбрали». «Не-а». Я вышел из уборной и подошел к тазу для умывания. «Надо бидло заставить бинты снять, чтобы ванну можно было принять». Я раздраженно плеснул на лицо воды. Ее поливал мне на руки из кувшина Митька. После чего начал чистить зубы порошком, который, слава богу, наши умельцы научились наконец-то делать. Там до этой развилки не было больше вариантов. Коридор среди сплошных зарослей, зверю некуда было идти, только прямо. Егерь, скорее всего, зверя поднял именно там намеренно. Может, они и не знали, что за злодейство затевается. Деньгу сунули и сказали, чтобы сделал то-то и то-то. Я задумался. Я бы сам там засаду устроил, слишком место удобное. Но без ведома ловчего они все равно не могли своевольничать. Митька протянул полотенце. Да, вот ловчий меня шибко интересует. Этот-то, скорее всего, в курсе был, что происходит. Андрей Иванович недоволен. Говорит, что людей у него слишком мало, чтобы все, что можно, перекрыть. Вот слуг без внимания и оставили. Я знаю, Митя, знаю. Но где я ему людей возьму? Сам пускай подбирает. Как там его ученики? Это был вечный вопрос, который мне задавали абсолютно все мои министры, включая Ушакова и Радищева. Но я не мог им внятно на него ответить. Грамотных, обученных хоть чему-нибудь людей катастрофически не хватало. Так они же только к лету выучатся, а следующая партия и вовсе через год. А люди сейчас нужны. У нас и так большинство стран без надсмотра стоит. Вот видишь, как получилось. Митька, ты решил меня с утра извести? Я знаю, что такие вещи с наскока не делаются, но я, глянь, даже не баба, чтоб Андрею Ивановичу специалистов нарожать. Пущай растит мать его за ногу. Радищева пущай привлекает, пока собственные кадры не готовы. Вон как тот Дворников развернул. Любо-дорого. Вот пущай Дворников и привлекает. Я все понимаю, даже то, что Андрею Ивановичу самому приходится дознание вести. Но нету у меня людей, нету. Полк хотя бы еще один выдели. Вон и семеновцы без дела по столице шастают. Все по игорным да по бабам. Пущай с делом болтаются. Хотя бы с приглядом. Ушел играть или к девке веселой. Будь добр, доклад предоставь, что видел, что слышал. Врать начнут. Я застегнул последнюю пуговицу своей рубашки и расправил кружево на манжете. Меня они раздражали, но еще и их срезать я пока не мог. На меня и так неодобрительно поглядывали, разглядывая мои на редкость простые для этого времени сюртуки. Я неуверенно посмотрел на Митьку. Такая идея давно сидела у меня в голове. А вот у Ушакова, похоже, еще дольше. Просто сам озвучить ее по каким-то причинам не решился. Через Митьку решил действовать. «Начнут», — кивнул Митька. «Но это пока проверять не будут. Не всех, а так, на кого глаз падет, и направёшь отправлять на конюшню за вранье. Их же никто не будет заставлять кляу записать. Про то, что видел и слышал, а уж думать над этим другие люди будут поумнее». «Ладно», — уговорил языкастый. «Пишу указ про то семеновцам. Попробуем. Ежели в течение 2 месяцев не заработает, то отменим. Еще добавь пункт про дворников. Пущай про все подозрительное докладывают». «Хм. Вот что. Ушакову придется расстараться из своих скудных ресурсов выделить 1-2, которые будут и доклады принимать, и сведения, кое дворники приносить будут. Радищева ознакомить с указом своих подчиненных и еще». Я задумался, затем решительно добавил. «Дворников всех на грамотность проверить. Ежели кто не обучен, обучить. И впредь, чтобы Радищев не брал неграмотных. Так, глядишь, в начальные школы сами скоро бегать будут, а не палками загонять придется», — усмехнулся Митька. «Ежели никого никуда без знания грамоты брать не будут». «Ты высказывай при мне таких мыслей», — я его хмуро оборвал на полуслове. «А то ведь мне недолго указ подписать. Только мы взмоете вы же поначалу». Митька поджал губы и быстро набросал себе в ежедневник, тем самым карандашом грифельным, что и как нужно оформить. «У меня до синода что-нибудь запланировано?» «Эйлер на полдень, после собрания кабинета министров, которые начнут через час подъезжать», — сверившись со своими записями, уведомил меня Митька. «Вот черт, я совсем про него забыл. Но ничего, Эйлер это не страшно, учитывая, что мне предстоит впереди». Я смотрелся в зеркало. Из-за моей довольно смуглой кожи, вечно загорелой, синяк на щеке смотрелся довольно блекло, не впечатлял. При некотором освещении его вообще видно не было. А что если... «Тащи сюда белила, румяна, сурьму, чем там еще дамы красоту наводят?» От внезапного приказа бедный Митька сел, не глядя на стул. «Зачем они тебе нужны, государь?» — тихо спросил он. «Рассказом Александра Ивановича о том, что по мне целый франкский герцог вздыхает, впечатлился», — рявкнул я. «Неси, что велено, потом увидишь, зачем. У нас, слава богу, не демократия, чтобы царёвы приказы оспаривать». Когда требуемое появилось, я сел перед зеркалом и принялся делать синяк более видимым. Навыков у меня особых не было, но вроде что-то получилось. Теперь вся щека была красно-фиолетовая, с желтоватыми островками, словно Ронда мне не пощечину отвесила, как минимум табуреткой приложил. Это принцессе вредно, чтобы ее с такими украшениями видели. А мне сойдет. Пускай все видят, как государь страдает, и все равно силы в себе находит делами заниматься. Может, совесть у кого проснется? Совесть проснулась только у Черкасского, который предложил мне показаться бидло, а потом продолжить. По казнократству в Адмиралтействе мне, кстати, пока не отчитались, готовили доклад. А вот переписчики меня обрадовали, потому что общая убыль населения составила почти 15%. Это мужского населения, потому что женщин никто никогда не считал. Сколько сбежало? Я потер переносицу и снова устремился взгляд на Черкасского. Да почти 500 000 душ. А ежели с женами и девками считать, то почитай 1,5 миллиона получается. Сверившись с бумагами в папке, переставшей быть прерогативой Ушакова, ответил Черкасский. Куда бегут? «В основном в Сибири на Дон», — отчитывался Черкасский в полнейшей тишине. «Понятно». Я снова потер переносицу. «Вот что, мне нужен человек, способный вникнуть в то, что потребно крестьянству и мастеровым людям, и доложит мне все в полном объеме. Я такого человека знаю», — видел составленные им бумаги. «Павел Иванович?» Ягужинский вздрогнул, потому что я очень редко обращался к нему. Он пока занимался тем, что пытался привести вместе с Радищевым в порядок судебную систему в Российской империи хотя бы к одному знаменателю. Потому что, сунувшись в это дело, я с больной головой неделю ходил, пока мы не поговорили с оберпрокурором на повышенных тонах, а он не получил от меня это задание. «Да, государь Петр Алексеевич». Ягужинский говорил таким тоном, словно я только что предложил ему на Луну слетать, посмотреть, как там дела. «Не напрягайся так, Павел Иванович, я всего лишь у тебя человека попросить хочу. Анисима Александровича Маслова. Задание я сам ему дам, не переживай». «Конечно, государь», — ответил Ягужинский, а я кивнул Митьке, и тот сделал пометку в своем ежедневнике. «Так, отлично. А теперь я хочу начать решать проблемы с налогами. Во-первых, меня не устраивают все эти мелкие подати, в которых я запутался почти сразу. Налоги должны быть понятными. Это должна быть одна фиксированная сумма, а не 28, в которых непонятно, с чего он вообще платится. Суммы должны быть разными. Отдельно проработать налоговую систему для торгового люда, отдельно для промышленников. Теперь, что касается крестьян. Подушная подать по ревизским сказкам – это хорошо, просто замечательно. Но вот кто-нибудь задавал себе вопрос, а откуда у крестьян деньги?» Во всяком случае, лишние деньги, с которых крестьянин должен платить налог. Может быть, поэтому 1,5 миллиона человек сорвались с насиженных мест и в тайгу подались? Нет? Такой простой ответ никого не устраивает? «И что ты предлагаешь, государь?» — осторожно спросил Черкасский, который, как тот флюгер, был настроен на мое настроение. Он, наверное, чувствовал, куда ветер дует больше всех остальных. Наверное, поэтому был богатейшим человеком в Российской империи. «Я предлагаю взять эти деньги не с крестьян, у которых их нет, а у тех, у кого они есть», — жестко ответил я. «У помещиков». «Да-да, и у вас в том числе. Я только и слышу вокруг себя. У того столько-то душ, а у этого столько-то. За удовольствие нужно платить, мои хорошие. Ничего-ничего. Меньше в карты и кости спустите. И лишнее колье кому-нибудь не прикупите. Поэтому, раз вас всех это не в последнюю очередь касается, то на всех я налагаю ответственность за составление мне в течение полугода новый налоговый приказ, который будет все эти нюансы учитывать. Вот сколько у тебя в крепости душ, Алексей Михайлович?» Черкасский зашуршал бумагами, как будто он не знал, сколько у него крестьян. «Да не ищи, знаю, что 1000 точно наберется, ежели не больше. И это только мужиков. Вот и считай, по 74 копейки за мужика, как за движимое имущество, и по 30 копеек за каждую душу женского пола, как за предмет роскоши. А кто будет спорить, что женщины — это наша роскошь?» «Да почему я за них платить должен?» — пробурчал Черкасский. «Я тебе больше скажу. Не только платить, но еще и обеспечивать всем необходимым, потому что только вольный человек способен выбирать, в чем ему ходить, чем землицу засеивать и самому урожай сожрать или продать, чтобы деньги на налоги появились. А с крепостного что возьмешь? Кроме веревки, которой он последние портки подпоясывает, и на которой от безнадёги еще и повеситься может. Благо, с мылами у нас нет проблем. Елизаветинские маловарни по губерниям пошли плодиться. И не смотри так на меня, давно уже пора было понять, что я читаю очень внимательно все доклады, что вы мне на стол кладете. «Но, государь, могут начаться волнения», — решил ответить за всех Ягужинский. «Подавим», — я пожал плечами. «Войскам какая разница, чье волнение подавлять, крестьянское или помещичье? А на освободившиеся земли поставлю того, кто волноваться за налоги не будет и будет их платить как должное. А еще заметьте, я никого от налога на землю не освобожу. Имеешь землицы много, будь добр, заплати налог. Я смотрел на них, наклонив голову, видя, как вертятся шестеренки в их башках, считая приблизительные расходы. Да и государству выгода немалая, не надо в липовые ревизские сказки верить, потому что каждый принесет верную перепись с именами и днями рождения, чтобы, не дай боже, лишнюю копейку не заплатить, как это сейчас происходит. Я швырнул точно такую же толстенную папку, что лежала перед черкасским на стол. Есть, правда, один выход из положения. Стать немного скромнее в своих желаниях, получить отсрочку по налогам и сборам, честно служа своему государству, что вы также учтете в новом законе. Да, раскрепощение. Да-да, вольное хлебопашцу. И привет землю в аренду и получать плату за нее деньгами али зерном, да хоть навозом, коли приспичит кому. Как это англичане делают. Я их не люблю, но кое-что у них перенять можно. И тогда налоги вольный крестьянин будет уже платить сам. Лично за себя и свою семью. Не по сказкам, а по факту. У помещиков же останется лишь налог на имение. Как вам такой расклад? «Ну», — опять промолвил черкасский, — «это надо со всех сторон обдумать». «Думаете, а Анисим Александрович пока в народе поработает». Я обвел всех пристальным взглядом, отчего каждый по-новому взглянул на мой синяк. «У вас есть полгода для разработки вменяемой системы налогообложения, или я ее составлю сам. И не забудьте передать особо возмущающимся, что большинство солдат из крестьян вышло, а также подумать, на чьей стороне в этом споре о налогах будет большинство черней, если дело до бунта дойдет. Среди них-то все больше грамотных, спасибо нашим попам. А газета «Юдинская» гораздо дешевле стоит, чем налог. Ее каждый купить может и прочитать, из-за чего это бари взбунтовались». Я вновь обвел их взглядом и тихо проговорил. «Свободны. Завтра, как обычно, жду всех здесь». Министры быстро собрались и покинули мой кабинет, о чем-то негромко переговариваясь. «С огнем играешь, государь Петр Алексеевич». Митька поднялся и принялся убирать с переговорного стола, недавно здесь установленного, чернильницы, которые выставлялись перед каждым местом, чтобы министры могли поручения записать, дабы в спешке не забыть чего — перья и чистые пергаменты. «Да знаешь, после вчерашнего уже все равно», — я вздохнул. «Если захотят приговорить, то приговорят, и никто не поможет. А так хоть за дело верное, а не за то, что англичанам пеньку не продаю. Мы, кстати, теряем на этом деле много, но тут уже дело принципа. Ежели Георг хочет войны, он ее получит». «Эдак если закон по налогам примут с такими поправками, как ты говорил, крестьян всех в скорости освободят, откуда рекрутов брать будешь?» Митька сел рядом со мной. «Зато не я их освобожу, Митенька. Я вообще против раскрепощения, так сказать. Я, наоборот, еще больше закрепощаю. Вон мужиков движимой собственностью обозвал». «Да это не проблема. У налоговиков, а такое министерство придется создавать при казначействе, как ни крути, будем переписи брать ежегодно. Парней 20, коим исполнилось только не первых сыновей, каждая семья будет вынуждена отдать. Это если кто из них добровольно не придет. Солдатам же озвучили, что их ждет после примерной службы. Многие прониклись, а второму сыну все равно мало что светит». Я провел рукой по волосам. «Губернии обяжем, и губернаторы за набор будут башкой отвечать». «Полдень. Эйлера примешь?» Митька встал и направился к двери. «Да куда же оденусь? Зови». Я махнул рукой. Перекусить бы успеть перед заседанием синода. Разговор с Эйлером получился коротким и эмоциональным. «Что за газ ты, государь, имел в виду, когда заявлял, что мои шары не полетят по воле пилота?» Заявил он мне с порога. «Вот Петька, трепло, язык-то по-быстрому укорочу, собака страшная». «Да откуда я знаю?» Я развел руками, притворяясь валенком. «Какой-нибудь, который легче, чем дым. Я как-то у химиков видел, вроде бы вот он, дымок от горелки, а потом раз реакция пошла, и струйка другого цвета совсем вверх полетела, выше, чем от горения. Значит, легче он, и значит, им можно управлять. Более податливым такой газ станет, ежели им шар наполнить». Он почти минуту сверлил меня сосредоточенным взглядом, затем прищурился и кивнул. «Спасибо, государь Петр Алексеевич!» Отвесив поклон, он поспешил к двери. «Не понял, это что, все?» «И на этом все?» Спросил я человека, который ради этих 10 секунд почти неделю за Митькой ходил. «Да-да, это все. И он вышел, оставив меня сидеть с приоткрытым ртом. «Это что, мать вашу, сейчас было? Только не говорите мне, что этот ненормальный пошел водород синтезировать, у которого еще даже названия нет. Вот это помешался человек, этак он действительно какой-нибудь аналог дирижабля мне лет через несколько выкатит, особенно когда каучук мне добудут и привезут. Так не расслабляться, наскоро перекусить, идти с синодом портить отношения. Да, прибавлю я сегодня работу Ушакову. Он бедный и так скоро разорвется. Но ничего, как-нибудь прорвемся. А там, глядишь, его орлята подрастут, все поспокойнее будет».